Чтобы клиент принял близко к сердцу указанные в предложении проблемы и вопросы, они должны быть связаны с его личным опытом. Как говорят Траут и Райс в «Маркетинговых войнах», вы не можете затащить в голову клиента ничего нового. Вы должны опираться на то, что уже есть у клиента в голове. Далее в коммерческом предложении должно быть рассказано, как и почему перечисленные вопросы и проблемы могут быть решены с помощью товара или услуги. Нужны короткие рекламные фразы, не подробное описание. Коммерческое предложение не должно содержать сложных и специальных слов и выражений, а также технических терминов профессионального мата. Иллюстрации, рисунки, схемы и фотографии делают коммерческое предложение более интересным. Такие предложения клиент воспринимает лучше и легче. Найдите, например, в интернете и изучите несколько хороших коммерческих предложений по сходной тематике. «Далеко видит тот, кто стоит на плечах титанов» — Исаак Ньютон. Хорошее коммерческое предложение пишется как прямая речь, как будто вы лично разговариваете с клиентом. Можно успешно использовать непосредственность и эмоции. Вот один из вариантов написания коммерческого предложения. Вы беседуете с напарником, как с клиентом, рассказывая о товаре или услуге. Обязательно рассказывайте о решаемых задачах и проблемах, на примере реальных жизненных ситуаций, и как они могут быть решены с помощью товара или услуги. Найдите как можно больше аргументов, чтобы заинтересовать клиента. На него может произвести благоприятное впечатление перечень известных организаций, уже являющихся вашими клиентами, или отзывы их сотрудников о вашем товаре или услуге. Ваш напарник конспектирует ваши ответы или сразу заносит их в компьютер. Потом, используя запись разговора как исходный материал, вы готовите коммерческое предложение, безжалостно сокращаете исходный текст. Общее количество смысловых единиц, абзацев, доносящих до клиента одно утверждение, в коммерческом предложении должно быть 4 плюс-минус 2. В конце коммерческого предложения должно быть явное приглашение клиента к действию. Приведу пример. «Звоните нам». При необходимости аргумент, дополнительно заинтересовывающий клиента позвонить, одна фраза. Телефон. Кому звонить, кого спросить. Личное обращение более эффективно. Срок действия. Максимальный эффект дает именно то предложение, которое ограничено определенной датой. Если клиент не захочет позвонить сразу после того, как он прочитал ваше предложение, он не позвонит никогда. Блок приглашения должен выделяться в тексте коммерческого предложения. Он должен быть расположен отдельно от остального текста, обычно в нижней части, быть заметным и легко воспринимаемым. Призыв позвонить и номер телефона должны быть выделены достаточно крупным шрифтом и пустым пространством вокруг. Распечатайте проект коммерческого предложения. Прочитайте его быстро, как читает клиент. При этом постарайтесь представить себя на месте клиента. Потом еще раз аккуратно вычитайте от начала до конца. Обращайте особое внимание на орфографические и пунктуационные ошибки. Внесите необходимые исправления. Распечатайте и дайте прочитать проект коммерческого предложения нескольким вашим знакомым. Важнее всего для вас мнение тех, кто может поставить себя на место клиента. Попросите знакомых внести необходимые правки и обратить особое внимание на слишком сложные слова и выражения, профессиональный жаргон, фразы «балласт», которые уменьшают привлекательность коммерческого предложения, или читатели вообще не понимают, зачем их включили в текст. Фразы, которые могут вызвать у клиента негативное отношение к предложению. Если это возможно, пусть подготовительное коммерческое предложение отлежится ночь. С утра свежим взглядом прочитайте его быстро, как читает клиент. Потом еще раз аккуратно вычитайте его от начала до конца, внесите необходимые исправления, ваше коммерческое предложение готово. Не забывайте исправлять и дополнять ваше коммерческое предложение по результатам его использования в вашей работе с клиентами. Только опыт и клиенты — критерий истины. Главное, о чем вы должны помнить, коммерческое предложение не продаст за вас. Любимый подход нытиков и трусов «я боюсь продавать, пусть за меня это сделает бумажка». Но если не можете продать даже вы, как это сделает бумажка без вас? Ценность массовой рассылки коммерческих предложений не в том, что вам позвонит куча клиентов. Нормально, если к вам обратится от 0,5 до 3% из тех, кому разосланы предложения. Суть в том, что коммерческое предложение дает вам прекрасный повод позвонить самому. Прозвонку нужно делать через день-два после рассылки. Спросите, кому передано ваше коммерческое предложение, и вас соединят с ключевым лицом. А те, кто боится позвонить даже после рассылки и ждет, когда клиент позвонит ему сам, они не бойцы, не помощники в продажах, не опора компании. Впрочем, рассылки коммерческих предложений делать не обязательно. Чаще всего лучший метод – сесть и звонить. Работу нужно строить, исходя из индивидуальных личных качеств ваших бойцов. Распишите вместе с сотрудником его сильные и слабые стороны для коммерческой работы. Разработайте для него индивидуальную технологию продаж, исходя из его личных качеств. Кто-то больше сможет работать на предварительных рассылках электронной почты и факсов с последующей прозвонкой. Кто-то скорее сможет работать по рекомендациям, связям и так далее. Кто-то силен в налаживании доверительных отношений. Его можно использовать для реанимации ранее пройденных клиентов. Кто-то имеет большой жизненный опыт, но тяжело устанавливает холодный контакт. Его можно использовать в паре с молодыми бойцами для дожима. Цель – повысить эффективность встреч и довести переговоры до продажи. Кто-то хорошо делает холодные звонки. Его можно использовать для вспашки целины, устанавливать массовые контакты с новыми клиентами. Кто-то может эффективно делать массовые холодные визиты. Его работа может строиться по географическому принципу – офисные муравейники и отдельные офисы-салоны в респектабельных районах города.